был доступен мне в Льеже. В эту эпоху я, можно сказать, не знал ни деревни, ни моря. В деревню мы выезжали раза 3-4 залито, да и был это Амбург, куда ходил трамвай, так что теперь там вообще предместье Льежа. А море, такое как в Бельгии, я видел всего дважды. Я был обычным городским ребенком, привычным к каменным мостовым, к вплотную стоящим домам, к палисадничкам, разделенным заборами. Кажется, только в 1924 году я поехал в Бенувиль, а потом в Этрета и остался там не то на 3, не то на 4 месяца. В 1925 году в Порке-Роле я открыл для себя жизнь моря, рыб, крабов, водорослей и помню, как она меня ошеломила и ужаснула. Подействовала, как слишком крепкое вино. Я увидел непрестанную борьбу за существование, увидел рыб, все время либо нападающих, либо спасающихся, увидел врожденную и неизменную жестокость. На следующий год мне захотелось открыть для себя Францию, но я сделал это не в поездках по шоссе или железным дорогам. Я решил посмотреть на нее с оборотной, не парадной стороны. Чему меня влекло всегда и во всем. Именно поэтому, а вовсе не ради спортивного достижения, а в ту пору это могло считаться спортивным достижением, я решил пересечь Францию с севера на юг и с востока на запад по рекам и каналам. Женетта была пятиметровым катером. Неподвижные стойки, которые я установил, позволяли накрывать ее тентом и натягивать вокруг брезент, так что на ночь получалась вполне приличная каютка. На буксире за Женеттой тянулся ялик, где лежали стол и складные стулья, моя пишущая машинка и кухонная утварь. Маленький городок, деревушка выглядят с реки или канала совсем не так, как с дороги. Тут открывается их подлинный, куда более древний облик. Еще через год мне, по моему заказу, в Феконе построили новое судно «Астгот». Сперва я привел его в Париж, пришвартовался у Вергалан и осветил из пижонства, причем освещал его кюре из собора Нотр-Дам. Потом была Бельгия, Голландия, Германия. В Дельфзейле, который стоит на реке Эмс, я написал первый роман о Мегре. Потом то там, то здесь, между прочим, в Ставорене, где я зимовал на борту Остгота, написал еще не то два, не то три романа из этой же серии. Однако я не собираюсь здесь, и уж тем более сегодня, рассказывать о своей жизни в ту пору. Просто меня опять повело. После возвращения в Париж последовала целая серия путешествий, и так продолжалось до самой войны. Зимой Лапландия и Норвегия, затем большой тур по Европе, Африка, которую я пересек с востока на запад, что по тем временам было и сложно, и тяжело, Соединенные Штаты, Панама и Эквадор, Таити, Новая Зеландия, Австралия, Индия и так далее, ну а также поездки в Россию, Турцию, Египет. Я отправлялся туда, куда хотел. Но не в поисках экзотики. Да ее и мало в моих романах. Можно по пальцам пересчитать те из них, которые я назвал бы экзотическими. Действие постояльцев отеля «Аврано» происходит в Турции, негритянского квартала — в Панаме, лунного удара — в Габоне, 45 градусов тени — на пути из Матади в Бордо, старшего вроде Фершо — Конго, алчущих на Галапагосских островах. Что-то я, наверное, забыл, но немного. Банановый турист из Таити, долгий рейс, везде понемножку. Да притом элемент экзотики не играет в них слишком большой роли. Я утверждаю, где бы человек ни жил, дерево всегда остается деревом, как бы оно ни называлось. Бавольник, фламбоя или дуб. Экзотика существует лишь для тех, кто приезжает поглазеть, а я не терплю туризма.